Глава восьмая. Лиса большими глазами наблюдала за действиями своего соседа, вытягивая шею, наклоняя голову из стороны в сторону и пытаясь разглядеть происходящее. Но за плечами Рейна ничего толком не было видно. Не выдержав, она тихонько спрыгнула на пол и подкралась сзади. Броган сдул со лба непослушную прядь, закусил губу от усердия и пытался придать гвоздю форму петли. У него так ловко выходило, что Келлир забылась, нависая над ним и заглядывая ему через плечо. Дракон так увлекся, что не почувствовал ее присутствия. Рука ныла, а плечо болело и не давало закончить быстрее. То, на что в другой раз ушла бы пара минут, сейчас заняло более получаса. Оставалось приладить петлю и крючок из тех же гвоздей к самой двери и готово. Рейд решил подняться, когда натолкнулся на неизвестную помеху. За его спиной запищали и словно клещами схватили за несчастное плечо. Дракон взревел, отбрасывая негодяя, и только когда обернулся, увидел на полу свою соседку. Лиса прошипела проклятие и поднялась, потирая ушибленный зад. «Чего толкаешься?» – обиженно кинула она. «Чего вздумал подкрадываться?» – ответил он, хватаясь за плечо. Келлир хотела было возмутиться, но увидела, как он снова поморщился от боли. Она рискнула подойти ближе, но Рейн остановил ее, выставляя вперед руку с молотком. «Стой, где стоишь, мелкий. От тебя одни неприятности». Дракон сердито отвернулся и принялся вбивать самодельную петлю. «Чего это удумал крючок сделать?» – раздался за спиной вкрадчивый голос. Броган поджал губы. Еще спрашивает. «С того, что мой сосед не имеет ни стыда, ни совести», – пробурчал он, проверяя на крепость свое творение. «Я?» – выкрикнула Келлир. «А то кто же?» – повернулся к ней Рейн. «Врывается. Все мое достоинство глазищами своими обшаривает». «Это у кого достоинство-то?» – вспыхнула лиса. «Это кто обшаривает? Да там и обшаривать-то нечего!» Она пригрозила соседу кулаками, но стоило дракону приблизиться – как попыталась проскользнуть между ним и стеной. Рейн поймал ее за ворот рубашки, вынуждая остановиться. «Нечего говоришь», – зарычал дракон. Келлир ехидно ухмыльнулась. «Обиделся, значит. Так ему и надо». «А за крючок на двери ванной спасибо. От всей ее перепуганной души спасибо. Конечно, этого она ему не скажет, но все же...» «Пожалуйста», – внезапно кинул Броган и отпустил ее. «Да не может быть такого, чтобы она это вслух произнесла». Лиса хотела сказать в ответ очередную колкость, но увидела, что ее сосед совсем побледнел и зубы стиснул. Не от злости, скорее терпит. Больно ему. «Ты... это... что у тебя со спиной? Или с плечом? Что с тобой, а?» Спросила лиса как бы между прочим, чтобы не заподозрил в заботе. «Ничего», продолжая сердиться, заявил дракон. Внезапно сферы над их головами погасли, говоря о том, что подошло время отбоя. Отлично. Даже помыться не успел. А все она. Чего смотрит так жалобно? Что опять задумала? «Рубашку сними», – потребовала Келлир, храбрясь от того, что в комнате уже стемнело и можно было не переживать насчет пылающих щек. Без своей силы дракон ничего не разглядит, зато ей отлично все видно. «Это еще зачем?» – сощурился Рейн. «Делай, что говорят», – уже более твердым голосом заявила лиса. «Зачем?» – упрямо повторил он. «Что я там не видел? Как девица в самом деле?» – проворчала лиса, заливаясь краской от воспоминаний. Он прорычал что-то в ответ и с сомнением подчинился, просто желая знать, что у нее на уме. Соседка покрутила пальцем перед самым его носом, веля поворачиваться. Рейн встал к ней спиной и немедленно услышал, как лиса ахнула. «Подумаешь, синяк, что там такого?» Но то, что лиса осталась неравнодушной, было приятно. И Рейн довольно ухмыльнулся. Келлир в ужасе смотрела на его спину. Вся лопатка до самого плеча припухла, расплываясь черным синяком величиной с две ее ладони. В самом центре синяка кожа была содрана. Дракон, похоже, налетел на что-то, и без посторонней помощи явно не обошлось. Это лиса прекрасно понимала. Кто-то имеет зуб на ее соседа. Решил воспользоваться тем, что силы Брогана блокированы. «Это так бесчестно!» Келлиэр подняла руку и осторожно прикоснулась к его плечу. Она почувствовала, как дракон вздрогнул и как напряглись его мышцы. Рейн ощутил прикосновение, затем блаженный холод охватил все проклятое плечо, даря успокоение, убирая боль. Лиса творила свою магию, и пальцы ее стали ледяными, именно это и было сейчас нужно. Он расслабился, благодарно позволяя ей продолжать. «Два дня. Ты можешь потерпеть два дня без того, чтобы не влезть в неприятности?» «Нет», — честно признался Рейн. Облака на небе разошлись, и полная луна высеребрила комнату, будто снова зажглись сферы. Летом долго не темнело, а в ясную погоду можно было отчетливо все видеть до самого рассвета, даже если ты просто человек, как он сейчас. «Скажи, мелкий». Дракон немного повернул голову, желая видеть своего беспокойного соседа. «Почему ты здесь?» Рука Келлиэр замерла на его спине, и Рейн замолчал, ожидая ответа. «Я четвертый из сыновей», — проворчали позади него, — «и должен сам о себе позаботиться». Броган нахмурился. Странные слова для девицы. «Ты считаешь, что Арфен научит тебя о себе заботиться?» «Знания всегда нужны. Но Арфен дает не только их, он дает...» «Время», — закончил за нее дракон. Академия давала им время, передышку, шанс. Тут он не мог не согласиться с Лисой. Но что она собиралась делать по окончании Академии? Проклятие! Зачем загадывать так далеко? Что она вообще собиралась делать? Считала, что сможет продержаться, скрываясь в мужском крыле ряженую мальчишку? От кого? Кто за ней гнался? От кого бежала? Что заставило ее быть настолько отчаянной? «Ты один из немногих, кто пришел сюда добровольно, мелкий». «Да», — гордо фыркнули рядом с его плечом. Лиса, сама не замечая, принялась поглаживать раненую спину кончиками прохладных пальцев, отчего мысли Рейна перепутались. «Почему?» — спросил он, придавая своему голосу небрежность. «Свободу люблю», — выдохнула устало она и зевнула. «Лезь на свою койку и спи». Дракон отошел от греха подальше и принялся делать вид, что наводит порядок в шкафу, давая соседке возможность забраться под одеяло. Келлиэр с минуту наблюдала, как Броган переворачивает все вверх дном на своих полках, потом сдалась и послушалась его. Ночь тоже выдалась беспокойной. Рейн крутился во сне, неосознанно ища себе удобное место, пока не улегся на живот, свесив одну ногу и руку с кровати. Лиса прекрасно понимала, что при резком движении дракон просто свалится на пол и опять повредит спину. Но думать о том, чтобы перевернуть его, Келлиэр сама себе запретила. «Это сколько ж сил нужно?» Да и не хватало еще, чтобы сосед проснулся. Объясняй потом, с чего это она к нему подобралась. Так они и промучились до утра. Рейн все время крутился, пугая ее, ударяясь то головой, то ногами об опоры кровати. А она все порывалась вскочить и удержать его на месте. Или придушить. С рассветом второй вариант казался Лисе все соблазнительнее. Сегодня особый день. Она проснулась намного раньше, чем звук рога возвестил время подъема. Ведьма долго смотрела на свое отражение, усердно водя по длинным волосам гребнем, непростым, доставшимся ей от бабки. Выполнена вещица была из цельной кости фейнира, магического существа, славившегося своей неувядающей красотой. Конечно, при добыче заветной кости существо было убито, но теперь его сила служила ведьме, поддерживая в ней красоту и юность. Файона посмотрела на гребень, блеснувший алыми камнями. Скоро его придется заменить, сила почти истощена. Но сейчас ее волновало иное. Утро. Тот час, который приблизит ее к осуществлению желаемого. Не зря же она терпела это унижение, находясь рядом с противной гусыней-магичкой и прочими недостойными отпрысками недостойных родов. Теми, кто был зачат из-за похотливости своих отцов и слабоумия девиц, желавших таким образом добиться внимания знатных мужчин. «Что тебе не спится?» – раздался из-под одеяла сонный голос Таис. Файона полуобернулась к соседке, и ее глаза восторженно загорелись. «Утро! утро, которое сделает меня, Фаёну Магдару, чистокровную ведьму, законно рожденную дочь своих родителей!» «Да-да, поняла уже», — зевая пробормотала соседка и нырнула под одеяло с головой. Вот воображала. Таис негодовала. Строит из себя принцессу. Даже опальный Элгар, хоть и самовлюбленный, но не мнит из себя столько, сколько эта ведьма. А ведь мог бы. Ему-то есть что терять. А род ведьмы, пусть древний и когда-то влиятельный, давно растерял свое величие и власть. Пою не стоило бы придержать свой язык. Не оказалась бы в стенах Академии, будь хоть на четверть той, кем себя мнила. Таис вздохнула и сунула руку под подушку. Там пальцы с благоговением нащупали маленькую безделушку. Пуговицу, оброненную Ирсом еще вчера, после возвращения с тренировочной площадки. Конечно, Грифон и не подозревал о существовании своей сокурсницы, но магичка, закусив губу, погладила пальцем свое сокровище, мечтательно улыбнулась и устроилась поудобнее на кровати. Фаёна последний раз провела гребнем по волосам и осталась довольна результатом, глядя на блестящие шелковые пряди. Стены Арфена сотряс противный трубный звук. И Таис несчастно застонала, накрывая голову подушкой. Затем она поняла, что смысла в подобных действиях нет, поскольку не было силы, способной этот звук уменьшить или заглушить. Шеммуль была откровенно рада, что ее соседка уже воспользовалась ванной и не придется ждать своей очереди. Стерва постоянно оккупировала умывальник первой, не позволяя соседке опередить себя. Ведьма разгладила невидимые складки на форме и, покачивая бедрами, поспешила к выходу. Она вышла в коридор и собралась закрыть за собой дверь, когда буквально подпрыгнула на месте. «Какого ярна!» Фаёна заморгала длинными ресницами, кривясь от удушливого запаха. «Доброе утро, детка!» Пробасил здоровяк-орк, поиграл бровями и почесал свою поросшую буйной растительностью грудь. «Орсу ждал, когда ты проснешься, цветочек!» «Цветочек?» – зарычала Фаёна, отталкивая однокурсника и пытаясь пройти в коридор. «Что этот идиот делает у ее дверей? Не его она ожидала увидеть!» Не этот жалкий орк должен был приползти к ее ногам. Где Рейнброган? Уйти ей не дали. Орса перегородил ведьме дорогу, протягивая увядшую малинию. Широкая ухмылка озарила небритое лицо здоровяка. Казалось, ему нет дела до яростно сгущавшегося черного облака вокруг Магдары. «Ты воняешь, как куча навоза! Не смей приближаться ко мне!» Завопила ведьма своим звонким голосом, заставляя любопытных сокурсниц выглядывать из-за приоткрытых дверей. Она уже видела их довольные лица и слышала смех. «Будь проклят, мелкий мальчишка!» До нее дошло, кому принадлежал злосчастный носок. «Ты поплатишься! Ты поплатишься, Таернак!» Зашипела Фаёна. Цветок в руке орка почернел, осыпаясь пеплом. Ведьма зло оскалилась и, держась гордо, не позволяя посторонним насладиться своим поражением, покинула общежитие. Недолго думая, очарованный Орса Витешна поспешил за своей возлюбленной. Отирая прах с руки о мятые штаны, он даже не удосужился застегнуть рубашку. Все, что орк видел, была ведьма, красотой сравнимая с девой Ломерит, которая бежала впереди него. Фаёна все прибавляла шагу, спотыкаясь, и, наконец, оказалась во дворе. Она дико оглянулась, надеясь, что противный орк не последует за нею. Но удача окончательно покинула ведьму, поскольку Витешна одним махом преодолел ступени крыльца и воскликнул, заставляя оглядываться учеников. «Любимая, твоим ножкам не стоит мараться об эту недостойную землю. Орса позаботится!» Не успела ведьма ретироваться, сгорая от стыда и ярости, как ее подхватили, словно мешок зерна, и перекинули через плечо. «Отпусти, пока жив!» – зло прошипела Магдара, но ее не слушали. Широким шагом орк направился прямиком через двор, намереваясь позавтракать. Ведьма без жалости припечатала его спину болевым заклинанием, отчего тот вскрикнул и разжал руки. Фаёна соскочила на землю и опрометью бросилась к замку. «Детка! Орса любит играть в прятки! Орса тебя найдет!» Прохрипели ей вслед. Ведьма заставила себя не слушать взрыв хохота, последовавший во дворе за этим заявлением. «Будьте вы все прокляты, тупицы!» Она черной тучей прошла по коридору в направлении столовой. Благо, сюда вести о ее позоре не донеслись. Возможно, у нее все же будет несколько минут на завтрак. Айона быстро схватила поднос, растолкала зазевавшихся учеников и протиснулась к столу. Кухарка поглядела на нее, как на старую плесень, но, не жалея еды, наполнила тарелку дымящейся кашей. Не удосужившись поблагодарить женщину, ведьма развернулась, чтобы добраться до своего стола. Он не был занят. Хвала богам! Учившиеся с ней идиотки уже запомнили, что лучше им держаться подальше от нее. Айона быстрым шагом достигла своего места и опустила поднос. Она нервно оглянулась, убеждаясь, что ее не преследуют, и схватила ложку. Давясь и не разжевывая толком горячую еду, она перебирала варианты мести, а еще понимала, что так просто приворот ей не снять. «Проклятие!» Она закашлялась и бросила на стол ложку. «Не спеши. Времени еще достаточно». Спокойный голос раздался над ее головой, и чья-то рука заботливо похлопала по спине. Ведьма подняла голову, разглядывая того, кто посмел указывать ей. «Волк». Ладвиг уже садился за соседний стол рядом с рыжим молчаном Долонеем, на ходу умиротворенно читая книгу, и потянулся рукой к кружке с чаем. «Пф, знаю я, сколько времени осталось», – проворчала Файона. К ее стыду волк приочаровательно улыбнулся, не отрываясь от своего чтения. Затем, щурясь, отпил горячий напиток. «Уже слышал о Борке, значит», – развесил уши. «Оставьте ее все в покое!» Ведьма едва не зарычала, понимая, что испорчено не только утро и не только завтрак. Ее репутация, словно последний весенний снег, что лежал у обочины, все больше облеплялась комьями грязи. Но отступать нельзя. Она была тверда в своем решении. «Именно так!» Ведьма кивнула черноволосой головой, а решение ее отца и матери было еще тверже. При воспоминании о собственном доме и наказе родителей перед отъездом Файона поникла, замирая над тарелкой с остывшей едой. «Следующий за своей звездой не меняет убеждений», – прошептала она сама себе. «Главное – не потуплять взор». «Взор проясняется, когда заглядываешь в собственную душу. Тот, кто смотрит вокруг, видит лишь сон. Кто заглянет в себя – пробуждается». Так же тихо проговорил волк, снова сдерживая улыбку, и поставил пустую чашку на деревянный стол. Ладвиг даже не глянул в ее сторону. Но Файона прекрасно расслышала его и готова была поклясться, что слова адресовались именно ей. «Решил поучать? Жалкий пес! Бастард! Как он вообще посмел обратиться к ней? За что такое наказание?» «Не будет и мгновения, чтобы ты не пожалел о том, что перешел мне дорогу, Тайрнак!» Ведьма резко поднялась и, отталкивая стул, пошла прочь из столовой. Карие глаза Гварена недобро сверкнули. Он услышал каждое слово. «Во что ты вляпался, Тай?» Волк кинул короткий взгляд на своего соседа. Юган молчаливо рассматривал жующих сокурсников и вздрогнул, словно до этого крепко задумался, когда волк встал из-за стола. Кивком рыжей головы он спросил, куда собрался товарищ, и провел пальцем между своими бровями, интересуясь, с чего он так сердится. Ладвиг заставил себя улыбнуться, чем надеялся успокоить мнительного Долонея, но тот был не так наивен и прекрасно чувствовал притворство. «Мой друг попал в неприятности. Я должен убедиться, что он в безопасности». Юган облегченно выдохнул, поднял руку и сжал ладонь в кулак, словно веля Ладвигу дерзать, желая успеха. Волк вышел из столовой и огляделся. Он повел головой, вдыхая воздух, но столпившиеся неподалеку девушки пахли каждая на свой лад, щедро побрызгав свои одежды духами, и он запутался в запахах. Гварен нахмурился, постучал корешком книги по ладони и прошел немного вперед, выглядывая в коридор. Первые 2 часа у них был контроль трансформации с мастером Эверетом. Это значило, что беспокойная парочка должна явиться в зал Кабриум, где и проводилось занятие. У ведьмы было свое расписание. Вместе их соберут лишь перед самым обедом на исцеление и травологию, которые вел ведьмак мастер Бродик. Что же понадобилось ведьме от Тая? Ладык видел, что Магдара уивается за драконом и прекрасно понимал, что никакой влюбленности ведьма не испытывает. Это были пустые слова и уловки, лишь желание привлечь внимание. Спрашивается, зачем? Ладвиг решил подняться в зал, чтобы убедиться в том, что лиса благополучно добралась до места занятий, или же предотвратить ее встречу с разозленной ведьмой. Кабриум находился в одной из башен верхнего замка. Благодаря высоким стенам там могла свободно трансформироваться любая сущность, не причиняя вреда окружающим. В нем даже дракону было где расправить крылья и не бояться полыхнуть пламенем. Гваран пробежал по пустому длинному этажу. До волка донесся чей-то смех, и он повернул голову, замечая парочку, воспользовавшуюся для уединения одной из скамеек, которых здесь было множество, в стенных нишах. Ладвиг отвернулся, делая вид, что не приметил их. Вход в башню был перед ним, когда Гваран услышал еще что-то. Он замер и снова оглянулся. Шум доносился снизу, со двора замка. Волк торопливо подошел к одному из окон и посмотрел вниз. Парочка присоединилась к нему, с любопытством вглядываясь в происходившее во дворе из соседнего окна. Волк разглядел с десяток учеников. Нашел и ведьму. Магдара, сложа руки на груди, стояла за одной из обвитых леместрией колонн недалеко от Белой башни. Файона осторожно выглядывала из-за листвы, желая видеть то, что происходит во дворе. «Проклятие!» Ладвиг зарычал в тот момент, когда заметил Келейр. Не подозревая об опасности, она жевала очередную сладость, врученную сокурсницами. Через мгновение девушки кинулись в рассыпную, завидев ревевшего как бык Витешну, налитым кровью взглядом возрившегося на лису. «Ты!» – распалялся орк. «Ты посмел вредить моей госпоже! Моей прекрасной Файоне!» Он кинулся к Келейр, отбрасывая ее на середину двора чудовищным ударом в грудь. «Тай!» Ладвиг не мог спрыгнуть, чтобы сократить дистанцию и успеть вовремя. Он бежал со всех ног, перелетая через несколько ступеней, спускаясь вниз и проклиная свою суть. Необращенный, он бы попросту убился, упади с такой высоты. Трансформироваться Гварен не смел. Как и любой волк, он должен быть признан стаей, ее вожаком. Лишь перед взором главного в стае должны пройти обращение и обряд посвящения. Рожденный бастардом, Гварен Ладвиг лишился возможности предстать лицом к лицу с отцом. У него оставалась надежда, но, обратившись, зверь был обречен признать себя одиночкой. Вне клана, вне стаи, впервые перекинувшийся волк уже не мог бы вернуться в человеческую ипостась. В глазах Келейр потемнело, когда она спиной врезалась в землю, а грудь обожгло вместе удара. Словно умалишенный, орк кинулся к ней снова, и лисе пришлось обернуться в животную ипостась, принимая вызов. Лапы мягко коснулись земли, и она тряхнула прекрасной белоснежной головой, устремляя на противника прозрачные голубые глаза. Ударом лапы она откинула орка, но тот упорно вставал, нападая снова и снова, будто был одержим демонами. Келейр зарычала и принялась молотить по земле пушистым хвостом. Этим она подняла снежную бурю, заставляя орка заслонять лицо от острых ледяных осколков, которые больно впивались в кожу. «Давай, остывай, дурень!» Она не собиралась носить ошейник из-за какого-то очередного идиота. Выбежав во двор, Гварен заметил черноволосого Брогана. Дракон несся к дерущимся, расталкивая на бегу зевак. «Витешна! Убью!» прорычал Рейн, влетая в драку и сбивая орка с ног. Они покатились по земле, немедленно остывая и ощущая под тонкой тканью рубашки снег, укрывавший двор тонким слоем. «Не смей трогать! Не смей! Не смей!» Броган бил наотмашь по небритому лицу орса до тех пор, пока Гварен не оттащил его от поверженного противника. «Что происходит?» – раздался на крыльце голос проректора. «Снежками балуемся!» – запыхался Рейн, ногой ударил по коленке лежащего Витешну, и тот заурчал согласно. Килеер изо всей силы приветливо замахала хвостом, стоило Вардвану спуститься к ним, при этом заметая побитого орка в чистенький белоснежный сугроб. «Какая прелесть!» – процедил сквозь зуб маг и направился через двор к одной из тренировочных площадок. Двигался проректор как-то необычно, стараясь не поворачиваться к ученикам спиной, при этом явно пряча за этой же спиной нечто ценное. Провожая Вардвана натянутыми улыбками, троица облегченно вздохнула, когда тот скрылся за каменной стеной. «Кажется, им сказочно повезло!» У начальства было некое секретное дело, поважнее их проделки. А может, и того хуже. Сам Аристакис Вардван учудил что-то и теперь скрывался от ректора. Фантазия бурлила в их головах, заставляя отвлечься ненадолго. Первым очнулся Рейн. Он развернулся на месте, немедленно налетая на Килеер, которая успела обратиться обратно в человека. «Ты!» – ткнул он в соседку обоими указательными пальцами. «Чего ты лезешь с кулаками?» «А не приходило в твою пустую голову, что этот орк?» Килеер зло махнула головой, указывая на поднимавшегося орса. «Первым полез!» «Моя Файона!» Витешна покрутил взъерошенной головой, стряхивая с нее снег и, шатаясь, побрел в направлении колонн. Разломанная плитка, которой был выложен пол галереи, блестела на солнце и слепила глаза. Гварен проследил за орком, замечая край одежды ведьмы, которая по-прежнему пряталась там. Он хотел было отправиться следом, но услышал плач и понял, что не сможет сейчас разобраться с ведьмой, ревущей в два ручья. Файона надавала своему поклоннику пощечин и с визгом убежала прочь, вытирая слезы. Килеер проводил ее сердитым взглядом. «Чем ты не угодил ведьме, Тай?» – мягко поинтересовался Ладвик, осматривая лису на предмет внешних повреждений. Видя, что она вполне здорова, волк немного успокоился. «Так вы из-за Магдара сцепились?» – спросил Рейн. Не церемонясь, дракон положил руки на плечи лисе и повертел ее из стороны в сторону, проверяя, цела ли. Она должна была скинуть его ладони, но отчего-то стало так тепло. Хоть и выглядел Рейн сердитым, но в глазах его плескалась тревога. «Испугался, значит». Килеер ухмыльнулась своим мыслям, но ее хорошенько встряхнули, возвращая в реальность. «Что за дела, мелкий?» «Магдара, из-за тебя последних мозгов лишилась чешуйчатой», – фыркнула она. «Все просила вещь твою принести, но я и принес». Лиса закусила губу, сдерживая смех. Ладвик покачал головой. «Броган, ведьма хотела сделать приворот». Смех лисы серебристым колокольчиком разлился по двору. «Она так спешила, что даже не подумала о том, что еще два дня на тебя не подействуют никакие чары». Щеки ее раскраснелись. «Она приворожила Витешну вместо Брогана?» – серьезно спросил волк. Килеер заставила себя успокоиться и согласно кивнула в ответ. «Я стянул носок у орка и подкинул ей». «Она будет мстить, Тай». Еще серьезнее продолжил Гварен. «Он прав, мелкий», — согласился с ним Рейн. «Я знаю», — Килеер обиженно поджала губы. «Просто так сложно было удержаться». «Еще меня пытался поучать», — хмыкнул дракон и неожиданно потрепал соседку ладонью по взъерошенной голове. Гварен прокашлялся в кулак, скрывая улыбку при виде того, что Броган уже в который раз тянется к соседке. Он мог поклясться, что сокурсник каким-то образом узнал секрет лисы. А та, в свою очередь, неосознанно принимая грубоватую ласку, даже не подозревала, что попалась. «Нужно рассказать о случившемся ректору», – неожиданно встрепенулась Килеер. «Орса в беде, пока находится под чарами ведьмы. Он не виноват ни в чем». «Ты тоже в этом участвовал, мелкий», – проворчал Рейн, в кои-то веки говоря что-то верное. «И тебе от Саргона попадет. Это ведь ты притащил носок, хоть и знал, что Магдара собралась с ним делать». Лиса поникла, глядя, как последние снежинки тают на солнце. «Ты прав, Броган», – отозвался волк. «Тая накажут, как и ведьму». Нужно заставить Магдару снять приворот. Взамен пообещаем не рассказывать о том, что она сделала. Тогда и не влетит никому». Ладвиг перевел взгляд с лисы и увидел валявшийся в грязи учебник. Понимая, что книга пришла в негодность, волк поморщился.